После своей семьи, Стефа словно бы находилась в раю. Никаких скандалов, никаких бытовых склок, никаких проблем с уборкой или мойкой посуды. А готовка, как оказалось, у нее вполне себе получалась, если никто не стоял над душой и не называл ее каждую минуту криворукой неумехой. Несмотря на аренду и постоянные покупки разной нужной мелочи, Стефа спокойно откладывала по половине зарплаты и даже оставались карманные. В гости к семье девушка приезжала не чаще раза в 3-4 месяца, а потом и полгода. Каждый раз набирала мелких подарков, типа коробки шоколадных конфет для бабушки, которая никогда их не ела. На день рождения Стефа дарила семье хорошие подарки: новый телефон, золотую цепочку. И все это обходилось девушке в разы дешевле, чем когда она проживала среди семьи на всем готовом. Отношение к ней, когда Стефа начала дарить подарки раз в несколько лет, а не каждую неделю, тоже кардинально поменялось. В лучшую сторону. В глазах родственников она тут же превратилась в умную, порядочную, щедрую, хорошую и прочие-прочие эпитеты. В отличие от Стефании, ее старшая сестра так и не вырвалась из этого порочного круга, продолжая жить в той же квартире и нянчить детей дочери дяди, буквально обеспечивая их во всем. Сад, праздники, занятия. Причем фишка в том, что для всей семьи она так и не стала идеалом, оставшись жадиной, хотя всю свою зарплату тратила именно на них. Несмотря на то, что за прошедшие годы бабушка умерла, в хозяйстве ничего не поменялось. Теперь готовили мать и жена младшего брата. И точно так же, утром и вечером, по квартире разносились крики скандала. Стефа же отказалась от доли в семейном гнездышке в пользу сестры, а сама старалась держаться от родственников подальше. Купила себе квартиру, пусть и в ипотеку, устроилась работать инженером дроидов, занимаясь этим удаленно через дорогую верткапсулу, которую ей, как ценному специалисту, предоставила фирма. Из родни в гости девушка пускала только старшую сестру и братьев. Дядя рвался помочь с ремонтом, а то ты не умеешь, но был послан далеко и надолго. Пару раз за прошедшие 10 лет к ней приезжали родители, однако ненадолго, ведь за это время Стефа успела покататься по стране, сменив много работ, квартир и мужчин, отчего теперь ее и родителей разделяло хорошее такое расстояние. Слишком часто не поездишь. Впрочем, им хватало редкого общения через виртуал. До сих пор она мысленно радовалась своей решимости съехать, даже несмотря на страх, ведь как трудно вести быт. Ни на что не хватает денег, как все устают, как сложно мыть пол. В последние годы, став старшим инженером, женщина получила немного больше свободного времени, которое начала посвящать играм. Таким темпом она попала в Игдрасиль, а потом и в Тикратию Слейн. На текущий момент Вандервард свирепая луна проживала в этой стране уже вторую неделю. Она просто не смогла остаться в 9 кругах. Все, что происходило вокруг, внезапно показалось уродливым, жалким, мерзким или противным. Это было странно, и женщина поначалу старалась не обращать на подобное внимания. Однако быстро поняла, что столь необычные чувства проявились лишь у нее. Никто из оставшихся игроков не проявлял раздражения или негатива ни в сторону нипов, ни к самой гильдии. Позднее Вандервард осознала, что это особенность ее нового тела и мышления, так называемая предыстория, в которой женщина прописала о сложном характере и неуживчивости. Также Стефа расписала, что нога не любит постоянную компанию, кроме самых близких друзей, и предпочитает путешествовать. «Твою же мать, какого хера?» – бурчала она, но история уже стала ее новой сутью, а сама Вандервард чисто физически не могла сердиться на саму себя. Во всяком случае всерьез, переезд сразу же изменил ее настроение. Женщина с интересом осматривалась, замаскировавшись под человека при помощи артефакта смены личины. В отличие от иллюзий, он подменял тело новой формой, работая в чем-то похоже на оборотничество. Личина молодой девушки была настроена самой Вандервард, которая сделала ее под свой вкус и красоту. Это играло свою роль, и проблем она испытывала разве что от избытка комплиментов. К некоторому удивлению, нога ни разу не столкнулась с попытками обмануть, ограбить, избить или изнасиловать. Теократия являлась весьма пристойной, культурной и очень серьезной страной, и пусть чрезмерная охрана дорог, городов и поселений иной раз создавала сложности, те же досмотры, например, но безопасность все окупала. Куда большую проблему доставляла излишняя религиозность, которая запрещала непотребные и неугодные неким шести богам дела, а самое необычное — во все это верили. В стране практически отсутствовала преступность, причем не только из-за охраны и суровых наказаний, не делающих выбора между знатным и бедным, а еще и из-за веры большинства людей, что боги накажут их после смерти. Вандервард поражалась тому, что имеющиеся проблемы, по большей части, исходили от желания людей сделать лучше, и несовпадения собственных мнений в этом вопросе. Женщина искренне не понимала этого, но столь же искренне одобряла происходящее. Начав свое путешествие с окраин теократии, она разменяла в центральном магазине слиток золота, взятый из 9 кругов. Продавец удивился такой ценности, тщательно проверил материал, а потом выдал женщине почти 3000 золотых. Нога сама не осознавала, сколь сильно ей повезло, что такие деньги вообще тут нашлись. «Откуда у вас такая ценность?» Не сумел сдержать он эмоций. «Не твое дело», — грубо буркнула Вандервард, легко подняв тяжелый мешок золота, но не стала помещать его в инвентарь на глазах посторонних. И правда, мужчина сдал назад, резко потеряв присутствие духа. «Раз вас пропустили через границу, значит провели полную проверку. Прошу извинить мою навязчивость, госпожа». «Бывает», — смутилась женщина, ведь впервые за последнее время перед ней не присмыкались, как ни по 9 кругов, и не спорили, как товарищи игроки. Путешествия, смена городов, изучение обстановки, страны, самого мира, тонкости языка и письма – все это захватило Стефанию, которая не испытывала желания драться или что-то кому-то доказывать. Более того, она хотела самостоятельности, предпочитая жить так, как хочет сама, не думая о гильдии или требовании лидера. Хотя превращаться в обычного человека нога тоже не желала, активно применяя способности. Невидимость, например, это позволяло обходить слишком приставучую стражу и гулять там, где хочется, а не где дозволительно. Зачастую Вандервард бродила ночами, забираясь в огромные имения знати и рассматривая все вокруг. Залезала во дворцы, казармы, башни, полигоны. Таким же образом нога просмотрела библиотеку столичного центрального храма, который готовил жрецов-заклинателей, тренируя их до возможности применять божественные чары второго или даже третьего ранга, что считалось лимитом для человека. К огромному удивлению, женщина обнаружила в храме книги на современном английском, которые остались со времен 6 великих богов, правда в переписанном виде. Причем переписанном очень забавно. Суть забавы нога поняла не сразу, но когда осознала, не сумела сдержать смех. Да, теократия сохранила книги богов, сумев их переписать, но никто так и не смог разгадать язык. Поэтому буквы не писали, а перерисовывали, отчего местами прослеживались глупейшие ошибки. Закончив хихикать, Вандервард отложила книгу и направилась дальше, во дворец Крайс, где проживали так называемые кардиналы, которые управляли теократией. Чего она не ожидала, так это того, что кто-то сумеет увидеть ее сквозь невидимость. «Так-так-так», — улыбнулась ей Антилин Хилан Фуше, «неужто кто-то сильный, сам пришел, твою же мать», — выругалась нога, а так не хотелось драться. «Может, просто разойдемся?» — попыталась она. «Я ничего не украла, лишь смотрела и изучала. Ты, кстати, в курсе, что в ваших книгах о 6 богах куча ошибок?» «Ошибок?» — эти слова заставили Зисши подавиться следующими словами. «Впрочем, неважно, ты все расскажешь, но позже. И поверь, если ты и правда не причиняла никакого вреда, то никто не будет тебя наказывать. Слишком серьезно. Ну а сейчас, прошу, покажи мне свою силу». Коса верной смерти оказалась в ее руке, а святая дюжина уже получила сообщение о проникновении во дворец неизвестного диверсанта огромной силы. Черное писание, не так давно отправившее двух своих представителей навстречу отряду солнечного писания, успешно захватившего группу зверолюдов, устремилась на подмогу. «Ау, правда?» С толикой удивления оторвал я взгляд от собственных ногтей и посмотрел на огромного вождя ледяных великанов, Нартуса. У него был 42 уровень, всего на 4 ниже, чем у Элосердарка. Ледяные великаны напоминали огромных гипертрофированных людей, ростом в 4-6 метров. Их кожа имела оттенок от светло-белого до темно-фиолетового, но в основном это был синий или голубой цвета. Пропорции тел удивительным образом соответствовали людям. Никаких чрезмерно длинных рук, как у агров или диких троллей. Никаких коротких или выгнутых в обратную сторону ног. Однако при взгляде на их лица, схожесть с человеком мгновенно пропадала. Оно чем-то напоминало неумелый рисунок начинающего художника и почему-то вызывало ассоциацию с неандертальцами, дальними и древними родственниками Homo sapiens. Именно эта несхожесть дала мне возможность относиться к ним, как к чему-то, кардинально отличающемуся от людей, как к другому виду, более похожему на зверолюдов, чем на представителей рода человеческого. «Значит, ты считаешь, что я должен дать вам выбор?» — продолжил я, закинув ногу на ногу. Нартус покосился на мой трон, собранный из тел его недовольных соплеменников, осмелившихся попытаться применить силу. Окровавленные трупы гигантов были сложены в очень аккуратную горку, а потом ей была добавлена спинка, которую непохитро закрепили, приспособив дубину одного из великанов в роли шеста. Получилось не очень удобно, зато максимально наглядно. «Ты победил нас», — склонил он голову, — «ты новый вождь. Но ни один вождь не может не учитывать законы племени или...» «До вас, похоже, не дошло», — осознал я, а потом поднялся на ноги. Время независимости кончилось. Мой палец указал на семерых гигантов, которые стояли от меня по правую руку. Их взгляды не могли оторваться от собственных рук, периодически сжимая и разжимая ладони или щупая свои мышцы. Они уже успели продать душу. «Вам придется заключить договор за душу, другого пути нет. Может, для кого-то душа и не значит ничего», — Нартус скорчил рожу, — «но старики знают, что лишь благодаря ней мы растем, как над собой, так и внутренне». «Надо же», — покосился я на трон, — «а я думал, это будет наглядно. Но ваша тупость, похоже, воистину огромна, как и тела, а мозги застыли от холода вершин гор. Значит, поступим проще». Стремительно сорвавшись вперед, я запустил так называемый режим сверхскорости. И нет, это не навык. Таким вот экстравагантным образом я обозвал свою скорость существа 110 уровня, с дополнительным усилением от душ. Все вокруг, кроме, разве что, других соток, просто застыли, ибо я двигался так быстро, что как будто бы превратился во Флэша, супергероя из вселенной DS. И точно так же, как и у него, моя аура умудрялась давить инерцию воздуха, который от такой скорости мог бы разорвать всех вокруг своими мощнейшими потоками. «А оно мне надо — уничтожать все вокруг?» «Не-не, только строго выбранные цели». Оказавшись рядом с Нартусом, я использовал крылья, чтобы взлететь и зависнуть на одном с ним уровне, после чего левой рукой схватил его за ключицу, а правой — за плечо. Легкое, едва уловимое усилие, и я оторвал конечность ледяного великана, словно она была сделана из сахарной ваты. Темно-красная кровь брызнула во все стороны, но я был слишком быстр, чтобы она попала на меня, так что просто отлетел назад, замедлившись до прежнего уровня, уровня обывателей. Хех, главное аурой критические удары держать выключенными, а то разнесу тут всех буквально за пару случайных вспышек силы. «А-а-а!» — завопил гигант. Его правая рука дернулась к оторванной левой, но нашла лишь кровоточащую культю, обломок кости, обрывки мышцы и кожи. Нартус упал на промерзшую почву, его начало дергать от безумной боли, он орал, пока его не вырвало, после чего я, поморщившись, наложил на него немоту. «Надеюсь, теперь вам, скудоумным олухом, понятно, что никакой демократии не будет». Грозно обвел я взглядом племя ледяных великанов, стоящих в окружении демонов. Орион хмуро наблюдал за происходящим. Из неповсоток тут осталось всего трое: Аркус, Бафомет и Граст. Все остальные были отправлены заниматься прерванными делами. В конце концов, я вызвал их чисто ради дракона-лорда, но оказалось, что чрезмерно перестраховался. «Что такое демократия?» — негромко спросил один из гигантов, с долей равнодушия глядя на Нартуса. «Это когда важные решения принимает не какой-то лидер», — хлопнул я себя по груди, — «а большинство. Когда каждый голосует, принимая решение, остаться племени на этом месте или уйти, совершить набег на соседей или нет, поголовно стать фермерами или охотниками». Я пожал плечами. «Какая глупость!» — уже седой и скрюченный великан взмахнул руками. «Эдак любой дурак может предложить что угодно, а его и поддержать могут другие такие же дураки». Великаны согласно загудели. На своего бывшего вождя они смотрели, по большей части, равнодушно. Нет, у некоторых мелькало сожаление, но была и злорадность. Похоже, Нартус удерживал власть грубой силой, так что его наказание, которое, кстати, не было чрезмерно жестоко по их меркам, не тронуло их. «Отлично», — скрестил я руки на груди, величественно опустившись на землю, — «в таком случае продолжим. Очередь ко мне, каждый отдает душу, взамен на силу». Процесс возобновился. Покоренные гиганты вставали на колени, бормоча положенные слова и насыщая меня новыми крупицами могущества. Средний уровень великанов колебался в районе 15-20. Это очень даже неплохо по меркам этого мира, особенно учитывая, что начальные параметры силы, выносливости и прочих характеристик Кроме интеллекта, само собой, у них были значительно выше человеческих, но и число гигантов было невысоко. В этом плане они лишь немногим обгоняли морозных драконов. Разумно особой еды в горах не водилось, так что великанам частенько приходилось голодать или даже есть сородичей. В таких условиях лишний раз подумаешь о том, чтобы делать детей. Женщины-гиганты, кстати, были столь же уродливы, как и мужчины, имею в виду лица. Отпечаток древнего человека был столь заметен, что они создавали ощущение инородности. Верно, они даже не то чтобы были уродами, это просто иной вид. Как назвать собаку уродливой кошкой, которая не умеет лазать по деревьям, так и тут. Нельзя нас сравнивать, нельзя. Наверное, в этом крылась причина моей жестокости. С другой стороны, я точно знал, что эти твари являлись каннибалами, ели друг друга, не брезгующими человечиной, если была возможность. Так с какой стати мне относиться к ним по-доброму? Пусть скажут спасибо, что не перебил их презренный вид, как морозных драконов. Нартус, к завершению процесса передачи душ взамен на силу, не только остался жив, я думал, сдохнет от болевого шока или кровопотери, но еще и немного регенерировал. Новую руку он не отрастил, у ледяных гигантов не было столь сильного естественного восстановления, но культя перестала кровоточить. «Подойди», — поманил я его пальцем, рассеивая немоту. Великан с опаской приблизился. Он все еще подрагивал и немного пошатывался, но уже не орал, да и в глазах был заметен страх. Это чувство меня позабавило и одновременно порадовало. Значит, все делаю правильно, и не Ориону меня осуждать. Я убил, всего-то, великанов 10, не больше. То есть, даже не я, а демоны, не забыв при этом забрать их души. Ты согласен на контракт? Не стал я рассусоливать или по пятому разу обсуждать одно и то же. Это вообще-то проявление щедрости. Спрашивать второй раз. Да, владыка Морекс, бухнулся он на колени. Спустя минуту, когда процесс успешно завершился, я не сдержал улыбки, ощущая во внутреннем хранилище еще одну сильную душу, условно сильную, но все же. Анартус с изумлением начал наблюдать, как его культя принялась отрастать, постепенно превращаясь в полноценную руку. Что же, снова взлетел я, заставив голос разлетаться по округе, так, чтобы быть слышимым, теперь слушайте мои приказы. В первую очередь, переселение, ибо здесь от вас нет никакого толку. Суровым взглядом осмотрев племя, я не увидел даже помыслов или намеков на недовольство или сопротивление. Это влияние ритуала по изъятию души или они в должной степени осознали бессмысленность идти против моей воли. Кто бы знал, я планировал разместить их на территории Союза Агрант, в куда более населенных горах, более богатых на пищу и ресурсы. Там я хотел передать гигантов под управление Еногу, на чью территории как раз выпадал нужный мне участок земли. Уж он-то одним своим видом заставит здоровенных кретинов подчиняться и даже не думать о чем-либо вообще. Далее гиганты должны будут построить, пусть и с помощью демонов, свою деревню, где и будут начинать жить условно мирной жизнью. Почему условно? Так их воинов я планировал натаскивать, а потом демонизировать, дабы использовать наравне с минотаврами. Гористра вышли чудо как хороши, а тут такой потенциал. Эти здоровяки, при правильной раскачке, будут способны крушить руками стены городов и одним пинком убивать по сотне противников. Я кратко обрисовал эти перспективы, не стремясь зажечь в них огонь или нечто подобное. Нет, нахер надо, это лишь планы, в которые я великодушно их просветил. Теперь будут знать, чего ожидать. Закончив с гигантами, я опустился на землю и Орион ожидаемо отвел меня в сторонку. Не думаю, что это нужно, ну кто нас подслушает, все же свои. А хотя, наложив барьер против подслушивания, я удостоился уважительного хмыка ассасина. Не подумал, признался он, хотя казалось бы, на поверхности. Так может стоит иногда брать паузу и шевелить мозгами, наклонил я голову. Извини, если покажется грубым, но я догадываюсь, что ты хочешь мне сказать. Дескать, в Мапреке и при захвате Союза Агрант мы думали, что находимся в игре, а потому не стеснялись в средствах, но сейчас, другое дело, а значит надо относиться к каждой жизни и каждому решению. Да нет же, даже возмутился убийца. Я что, совсем идиот? Удивился я. Орион рассмеялся. Ты сейчас был так похож на Немрадиль. Воскликнул он, и это не было похоже на похвалу. Вздохнув, я почесал затылок. Да, почему-то я думал, может иногда стоит брать паузу и шевелить мозгами, ответил он мне моими же словами. Иди-ка ты, фыркнул я, отчего мы оба рассмеялись. Ладно, «Так почему ты отозвал меня? На кой хер нам все это разнообразие?» Взмахнул он руками. «Я понимаю, зачем ты решил разводить живность», изобразил он кавычки пальцами, «души и все такое, но, к чему тащить всех подряд? У нас полно зверолюдов, которые быстро плодятся. Есть наземные, горные, подземные, морские, даже летающие». Это он про птеропасов, зверолюдов, которые напоминали летучих мышей, скрещенных с людьми. Уродливое зрелище, надо сказать. Можно разводить их, заставлять драться между собой, раскачивая каких-то в более сильных особей. Либо использовать ремесленные одноразовые книги навыков, хотя это, как по мне, лучше приберечь для нас, мало ли. Книги навыков сложно переоценить, ведь это самый, что ни на есть опыт в чистом виде. Одноразовый контейнер в виде книги, которая дает определенное, фиксированное значение опыта. Есть разные виды книг навыков, которые даже можно создавать самостоятельно, пусть это и требует достаточно серьезных затрат ресурсов. Память подсказала, что для самой сильной книги навыков, которая даст 10 тысяч опыта, что эквивалентно прокачке уровня с 1 по 5, нужно 5 свитков заклинаний 10 ранга, 10 слитков золота, 10 слитков серебра, 5 рубинов и кровь существа 100 или больше уровня. Становится понятно, почему эти книжки такая редкость. В основном Купер рисовал их в качестве админа, за условный донат, которого не было. Нам же, сейчас, в условиях честной жизни, а не игры, оказался доступен лишь единственный вариант их создания – крафт. Фишка в том, что все, требуемое для создания подобной книги навыков, имелось у нас в более чем приличном объеме, ибо Купер позаботился о такой особенности, как бесконечные шахты, которые, словно по волшебству, по лору 9 кругов все так и было, бездонные шахты, дар бездны, восстанавливались, сколь активно их не разрабатывай, но это требует времени и рабочих рук. В основном трудились неочищенные души, а потому добыча была не слишком высокой, хоть и стабильной. То есть для создания книги навыков надо забирать слишком много ценностей, а 10 тысяч опыта для меня – это даже не 0,1%. Выходит, эти штуки были нужны лишь для новичков, которым проще было задонатить, чем упарываться в столь дорогой крафт. Ха, а зачем книги навыков вообще нужны? Вопрос к Хичину Джитоха, но дай мне возможность угадать, смело указал бы на аспект набивания собственных карманов. Еще бы, для чего игроку заморачиваться на начальных уровнях, если можно задонатить и получить 50 книг навыков, всего за пару сотен баксов. Что значит зачем разнообразие? Не понял я Ориона. А зачем оно демонам? Для чего существуют несколько видов низших, средних и высших? Давай делать всех одинаковыми. А разве в этом нет логики? Улыбнулся ассасин. Вспомни нас, людей, настоящих, имею в виду, а не то, что сделали в Игдрасиле. Нас только один вид, один. Но человек универсален и может заниматься чем угодно. Войной, торговлей, наукой, дипломатией, политикой, фермерским хозяйством. И эта универсальность сделала нас хозяевами мира, реального мира, приподнял я палец. Но сейчас мы не в нем. Давай возьмем гномов, я улыбнулся, а убийца вздохнул, мгновенно осознав, что я имею в виду. Хочешь сказать, что люди смогут обогнать их в том, в чем у них несомненное мастерство? В ремесленном искусстве исключения лишь подтверждают правила, не слишком уверенно пробубнил он. Да-да, махнул я рукой, конечно, пора принять новый факт, который, к благу или худу, царит в этом мире. Специализация. Каждый из многочисленных видов тех или иных тварей имеет какой-то талант, который возвышает их над людьми, но при этом они не обладают такой же универсальностью, как мы, то есть человечество. Так зверолюды, в целом, лучше сражаются, ибо они сочетают в себе человеческие и звериные черты. Зато в ремеслах они куда хуже. Да и с мозгами, глядя на их прогресс, все достаточно туго. До сих пор живут как кочевые народы. Вначале хотел было сказать про африканские племена, но Орион бы меня не понял. Дело в том, что все эти племена вымерли, когда человечество загадило атмосферу до уровня обязательного ношения противогазов. То есть как вымерли, просто издохли, вот и все. Какие-то племена пытались спасать, чего-то там делать, но деньги на подобное дерьмо давать не хотели, отчего все попытки со временем заглохли и на придурков забили. И правильно сделали, ибо что это за хрень вообще была? Типа есть территория, на которой живут дикие агрессивные люди, но все дружно делают вид, что это нормально. Их не перебили, их принудительно не воспитали, их оставили в покое. Ради чего? Нахера? Я понял тебя, кивнул ассасин. Преимущества и недостатки. Но что если какой-то вид имеет только недостатки? Например, гоблины, они слабее людей, глупее, магия дается им так же, а скорее даже хуже. К тому же, редкостные уроды, что тоже немаловажно. Так зачем они нужны? Зачем они живут, потребляя ресурсы тех, кто мог бы занять их место? Например, людей, или, он усмехнулся, каких-нибудь кошкодевочек. А ты встречал этих кошкодевочек? Хмыкнул я. Как по мне, максимально к ним приближены зайцелюды, но тоже на любителя. Суккубы и правда красивее. Или эльфийки. Ты видел здешних эльфиек? Мне показывали через дальнюю разведку и, скажу я тебе, они и правда стоят того, чтобы заполнить собой места тех же гоблинов. А у последних, кстати, щелкнул я пальцем, есть неоспоримый плюс. Очень быстрое размножение, в отличие от тех же людей и эльфов. Убийца криво ухмыльнулся, почесав висок прямо через капюшон. Все народности нужны, все народности важны. Это хочешь сказать, когда мы захватим мир, друг мой, похлопал я его по спине, тогда можно будет устранить тех, кто и правда не заслуживает развития собственного вида. Может, гоблинов или орков, гигантов или драконов, посмотрим по ситуации, соберем статистику. Благо, для этого у нас достаточно ресурсов и возможностей. А там, пожал я плечами, почему нет? Если в перспективе это будет для нас выгодно, то подобным и правда стоит заняться. Разве что мир окажется куда больше, чем мы предполагаем. Орион обернулся, посмотрев в огромную расщелину, рядом с которой мы стояли. Ветер заколыхал его капюшон. Поддавшись моменту, я бросил взгляд на горизонт. Горы, а за ними, земли империи Бахрут, с которой мы еще даже не контактировали, хотя Демогаргон обмолвился, что их корабли несколько раз проплывали в опасной близости к нашим границам. Однако имперцы скорее наблюдали, чем решались предпринять какие-то действия. А там, за Бахрутом, согласно картам драконов и зверолюдов, располагался Карнассус, союз городов-государств. Еще дальше, некие великие равнины, земли зверолюдов, поделенные на племенные союзы, по видам, тролли, минотавры, орки. А что дальше? Этого карты уже не показывали. Быть может, там будут другие государства людей, а может, все новые и новые звери, которые, как мне иной раз кажется, и являются истинными хозяевами этого мира. Животные, которые, несмотря на свою отсталость, давят человечество со всех сторон. Но ничего, мы еще исправим эту несправедливость. Разве что так, философски согласился я. Вернувшись обратно, мы узнали, что сделали это как раз вовремя. Поступила информация о трех правителях гор, о которых упоминал Регенский совет гномов. Разведка обнаружила их всех, сведения гномов очень в этом помогли, улыбнулся Граст. Я лично успел посмотреть на каждого, проверив уровни и способности. Рассказ не побыл коротким, но познавательным. Твари оказались весьма опасными для этого мира. Скорее всего, с ними могла справиться лишь подготовленная группа, а лучше несколько групп, авантюристов адамантового ранга. Но такую еще пойди отыщи. Да и не станет подобная компания просто так бродить. У них задания расписаны на месяцы вперед, ибо на такую силу всегда стоит чуть ли не живая очередь потенциальных заказчиков, желающих за чужой счет решить свои многочисленные проблемы. Ха-ха, вот уж точно. Богачей в этом мире куда как больше, нежели силачей. Кстати, а что если нет? Серьезно, что если направить в гильдии авантюристов демонов, даже не обязательно человекоподобных, ибо способов скрыть тело иллюзии или артефактом личины херова туча, особенно если задаться такой целью. Или стоп, не только демонов, но и соток, ведь у меня есть куча нипов, доставшихся в наследство от игроков, навсегда покинувших 9 кругов. И теперь эти бездельники занимаются хер пойми чем, вместо того, чтобы приносить пользу. Божечки, это гениально, серьезно. Адамантовые авантюристы всегда находятся в почете и уважении. Их СЛВА зачастую бывает достаточно для того, чтобы решить местечковый конфликт или даже приструнить какого-то аристократа. И если выяснится, что такие вот люди, в отдаленной перспективе, будут поддерживать меня и 9 кругов, о-хо-хо, выгода, политическая и финансовая, а еще связи и множество информации, которая будет поступать им буквально сразу и отовсюду. Кого король оповестит, при возникновении какого-либо дерьма, с которым не справится его армия и гвардия, конечно же адамантовых авантюристов, А ведь хех, некоторые из них вполне себе могут соблазниться перспективами перейти на службу к самому Ланпасе или кому-то из верхушки аристократии. Таким образом, я и с этой стороны сумею обеспечить себе прикрытие. Мысленно покрутив идею и так, и эдак, я нашел ее бесподобной. А значит, буду постепенно наполнять гильдии Реэстиза и Империи Бахарут своими людьми, и не людьми. Кроме соток отлично подойдут команды демонов среднего и высшего уровней, только нужно будет поспособствовать, дабы они правильным образом отыгрывали собственное поведение, а то одного чудика еще можно понять, но когда их пачки, спалюсь ведь, как пить дать, нет уж, главное действовать вне подозрений. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я медленно, но верно, подчиняю себе все самые сочные направления жизни окружающих меня стран. Какой-какой уровень, едва уловимо прищурился я, посмотрев на Грасста. 52-й, повторил Нип. Это выходит, что лорд Феникс сильнее лорда дракона, рассмеялся Орион. Белого лорда дракона, поправил я ассасина. Тот же с уверенностью раскатал бы этого Феникса без каких-либо усилий. Ну, тут ты прав, убийца пожал плечами. И все же, показатель, я думаю, коснулся подбородка, пройдя по нему пальцами, но не ощущая ни малейшего признака щетины. Алессер Дарк сам по себе являлся таким слабаком. Типа он исключение, прикинул Орион. Может быть, узнаем это, когда перебьем их всех. Мне нравится, как это звучит, улыбнулся я. А остальные? И перевел взгляд на демона-лорда. Древний огненный дракон, 49 уровень. Повелитель лавы Лаанглер, 46 уровень. Граст послушно начал повторять информацию по их навыкам, и я даже выслушал его, сугубо на всякий случай. «Идите и убейте этих повелителей гор», — произнес я, когда он закончил. «Они попросту не нужны мне, души только захватите, а мне уже, право слова, попросту надоело. Орион, останешься?» «Да, я хочу поучаствовать», — кивнул убийца. «Встретимся в гильдии. Загляни еще потом к гномам», — попросил я его, — «скажи, что зачистили великанов и трех этих уродов. Напомни, чтобы коротышки приготовили места для гарнизона демонов и про руду спроси. А еще, я был там с тобой», — закатил он глаза, — «пройду еще раз по списку, который подписали. Не волнуйся, это им надо переживать, чтобы точно все подготовить и не вызвать нашего гнева». «Ахаха, это точно», — рассмеялся я, махнул рукой, а потом использовал кольцо и телепортировался. «С гномами Орион все организует, здесь и правда можно не переживать. Он человек надежный, справится. Кваготами, как подземной расой, займется Бафомет. Трупами, включая и трех пока еще живых тварей, Аркус. Великанами, вначале Граст, а потом Еногу. Вроде бы ни про кого не забыл, плевать, если забыл, напомнит. В этом на Непов можно положиться. Мне же надо обсудить с кем-то план по поводу авантюристов. И не ради того, чтобы узнать, хороший он или нет, так как я уже знаю, что хороший. Скорее ради того, чтобы не налажить и не наломать дров. И ведь я не могу просить совета ни у товарищей игроков, ни у Непов. Первые и сами знают не больше меня, а вторые, о, они любую мою идею поддержат и скажут, что это самое, сука, гениальное, что они когда-либо слышали. И пусть мне приятно их лезть, хотя они утверждают, что это не лезть, а самая натуральная правда, отчего становится еще приятнее, но пользу для дела она не несет. И не хочется ведь, мать его, обосраться. Понятно, что я могу забить на то, что демонов раскроют и просто грубой силой заткнуть рты недовольным, но опять-таки, я не хочу чрезмерно высовываться. Новые игроки, которые рано или поздно здесь объявятся, не должны заметить, что весь мир, к этому моменту он ведь уже полностью будет моим, так, пляшет под дудку злобных демонов. Нет-нет, все совершенно не так, мирные демоны тихонько сидят на своем клочке земли и думать не думают о том, чтобы кого-то там завоевывать. Проблема в том, что если я в тупую направлю демонов в гильдию авантюристов, то уже через неделю о них будет знать даже распоследний забулдыга. Херня выйдет, херня. Ах, как было бы чудесно, если бы под рукой имелся адекватный представитель этого мира, дружески ко мне относящийся. Он бы научил демонов правильно себя вести, изображая пусть и сильных, но обычных вояк. ХМ, бригада смерти, потеребил я рукоять марша грешников. Выполненная из кости, она была теплая и словно бы ластилась к ладони, умоляя вытащить клинок, да взмахнуть пару раз, а лучше не взмахнуть, а погрузить в чью-то плоть. Но сейчас было не до него. Не, Брейн, конечно, силен, но никогда не был авантюристом. Ждать, пока Минаго окончательно захватит 8 пальцев, долго. Предчувствую, ей понадобится еще неделя-другая, чтобы в должной мере вынюхать всю доступную информацию. Ха, а что же сделать? Кстати, о Минаго. Она просила заключить принудительный контракт с наемниками, которые охраняли плантации 8 пальцев. Где там они сейчас? В катакомбах Дита. Пойду, развеюсь, а заодно и подумаю, решил я. Хорошая мысль любит приходить не сразу. Город Дит располагался на 7-м круге. Сюда судья ссылал самоубийц, игроков, речь об азартных играх, мошенников и обманщиков. Стражами этажа являлись Тисифона, Лигера и Аликта. Более соток здесь не было, но и 3, как по мне, перебор. Местность здесь представляла собой чудовищно крутые и опасные горы. Сплошные ущелья, обрывы острые, как пики, утесы и все в таком духе. Передвигаться пешком здесь было практически невозможно, и на этом строился весь расчет. Местность населяли по большей части летающие создания. Гарпии, драконы, виверны и крылатые демоны. Все было сделано для их удобства, даже способы пыток для душ, которые вынуждены были висеть в клетках на пронизывающем вечно холодном ветру. Гарпии периодически питались их псевдоматериальными телами, заживо вырывая куски мяса. Никто не кормил и не поил заключенных, а широкие щели клеток позволяли просовывать сквозь них руки и ноги, но никак не вылезти наружу. Пленники мучительно умирали, точнее, ощущали, что умирали, ибо уже были мертвы. Периодически шел огненный дождь из раскаленной магмы, прожигающий плоть, вызывая дополнительные мучения. Именно сюда Минаго притащила живых наемников 8 пальцев. Я нашел наполовину обезумевших и охрипших людей, чьи тела были изодраны в кровь, частично объедены и многократно изнасилованы. В качестве награды за избавление от мук, я получил их души, а вот для исцеления сознания, тела залечить проблем не составило, но вот психика, пришлось наложить высшие заклинания лечения 8-го ранга. Однако это сработало. Впрочем, вздохнув, я все-таки даровал им свои бафы, силу и регенерацию. Не потому, что хотел, а потому, что так положено у дьяволов. За продажу души надо давать соразмерную награду, лечение таковой я не считал, слишком мелко, учитывая, что самый ответственен за их положение. Можно обмануть, пожалуйста, можно схитрить, без проблем, но принуждать к контракту пытками, это моветон. За такое дьявол быстро становится парией и изгоем, потому что это невыгодно в долгосрочной перспективе. Подобное, удел демонов, которые терзают жертв, вырывая из них души грубой силой. Поэтому нормальные миры их ненавидят. Поэтому демоны являются воплощением зла для всех, кого можно вообразить. Дьяволы же, напротив, приносят лишь благо, а потому на них смотрят сквозь пальцы. Репутацию надо проявлять, начиная с малого, скривился я, утешив себя тем, что в перспективе это мне зачтется. Почему нет? Если я, как правитель, буду показывать, что мое слово не пустой звук, а многое значит, то когда-нибудь это может спасти мне жизнь. Вылеченные и усиленные наемники получили новые приказы и были отправлены обратно, а я, через сообщение, передал Лилиту об успешном завершении этой части плана. Конечно же, демоница снова начала извиняться, что вынуждена была просить меня о подобной мелочи. Я просто не имела возможности заключить договор сама, повинилась она. Ремесленники еще не доработали подходящие инструменты. Я потороплю их, но это в любом случае не должно тебя тревожить. Занимайся своими делами. Вроде как у мастеров уже начали получаться подходящие артефакты, но пока они пробуют разные вариации, которые потом будут переданы мне на согласование. Насколько я знаю, один из них строился на способности копировать эффект любого навыка, но с ограничением по силе. Контракт не являлся чем-то гипертрофированно могучим, а потому должен был подойти. Проблема заключалась в том, что мне нужно было накладывать контракт на каждый такой артефакт. Я же задолбаюсь. Не-не, нужно что-то автоматическое, что-то более простое. Закончив, я вернулся на этаж игроков. К этому моменту у меня появилось несколько вариантов дальнейших действий, касающихся авантюристов. Первый заключался в том, что я взаимодействовал с уже действующим авантюристом. Подкупал, угрожал, похищал или каким-то иным образом разводил его на нужные мне сведения. Второй состоял в том, чтобы я не морочил голову, а ограничился информацией, полученной от Брейна и бригады смерти. Третий – лично вступить в гильдию авантюристов, пройдя все пути от меди до адаманта и на собственном примере составить некий план, по которому пустил бы остальных. Четвертый – отдать указание Торнарину, который хотел было стать авантюристом, но потом передумал. Хех, как передумал, так и обратно надумает. Особенно если я отдам распоряжение, а потом Малканте в должной мере поспособствует принятию им верного решения. С другой же стороны, надеяться на тролля? Нет, спасибо, мотнул я головой. Этот игрок не вызывал у меня доверия. В отличие от Ориона он был излишне шебутной. К тому же, велик шанс, что он и сам спалится. Плюс я не мог представить его в качестве учителя, да и времени это много займет. Самому, ну нахер, это лишь со стороны может показаться отличной идеей, по факту же, как и любая другая работа, состоит из множества самых разных проблем, которыми надо жить, а не заниматься в качестве хобби. Тут и место жительства, и питание, и снаряжение, и карты, и товарищи с командой, и система заданий, и монстры, выживание, заказчики. Причем большая часть времени будет состоять не в красочных боях, а в поиске нужного места и бесконечной дороги туда-обратно, здесь тролль верно сказал. Потом еще и результат выполненной работы непременно кому-то не понравится или будут нарушены хер знает какие правила, от чего награду срежут или посадят на штраф, в жопу. Система авантюристов, в первую очередь, как вообще все в любом мире, нацелена на получение денег. Это что-то типа клуба наемников, которые предлагают свои услуги. Следовательно, как бы круто ты ни зарабатывал, гильдия будет зарабатывать больше. Это аксиома. И когда я направляю на дело других существ, то это одно, но мне, самому настоящему повелителю демонов, заниматься работой на дядю, обеспечивая какого-то хмыря горой денег. Фух, стоп-стоп, Итан, не кипятись. Сбавь накал, этот хмырь все равно будет твоим подчиненным. Ведь его душа рано или поздно попадет в твое хранилище, а значит, можно спокойно забрать обратно не только свои деньги, но и компенсацию. Хех, верно, можно. Но самолично идти работать авантюристом, начиная с низов, то есть собирать травку, волчьи хвосты, гоблинские скальпы и заниматься прочей, аналогичной херней, я не хочу. Одно дело, направь меня на уничтожение стаи драконов, другое, сопроводить сраную повозку даже не купца, а вонючего крестьянина, перевозящего навоз, что-то уровнем выше медному авантюристу вряд ли доверит. Боже упаси меня от столь почетной работы. Значит, остаются два варианта. Взаимодействие с уже состоявшимся авантюристом или общение с человеком, не состоящим в гильдии, но хотя бы местным. Ха, первый вариант перспективнее. Кто знает, как там у них в гильдии дела обстоят. Хорошо, с этим определились. Теперь решить, как я буду с ним контактировать. Лично, предположим, да, однозначно лично, потому что это станет первым контактом. НИП может налажить, как и всегда, он может тупо не спросить что-то важное или неправильно понять смысл сказанного. Они же хах, во многих вопросах еще наивны, как дети, злобные ко всему инородному и бесконечно заботящиеся о своих высших игроках. Им не хватает опыта, а значит, некоторые задачи я просто обязан взвалить на свои плечи. Что же, не проблема, сделаю. Какой план? Похитить? Самый простой вариант. Похитить и заставить все рассказать. Пытки, чтение памяти, потом контракт на душу. Эй, а можно не применять это дерьмо к нормальным и хорошим людям? Ладно еще к долбанным наемникам бандитской шайки, они знали, на что соглашались, за деньги продаваясь к этим отбросам. Но я, в конце-то концов, нормальный человек, мысленно кивнул самому себе. Свой вид за прошедшее здесь время я никак не обижал, экспериментировал над преступниками, наказывал бандитов. А то, что души у населения забираю, так и тут особой проблемы нет, тем самым я даю им возможность переродиться демоном, с перспективой дорасти до высшего. Это та сила, которой у них даже в теории не могло бы быть. Отчего-то после этих мыслей что-то кольнуло в груди, будто бы даже не физически, а духовно. Что это? Ошибся, но где, задумчиво нахмурившись, я положил руку на грудь, но даже закрыв глаза, не ощутил ничего, ничего, я был идеально здоров. Что же, будем считать это случайностью, до тех пор, пока не докажу обратное, это уж точно. Однако похищать и пытать честного авантюриста, который, быть может, пошел на эту работу ради возможности даровать другим людям чувство защищенности и спокойствия, я однозначно не собирался. Подкуп, пожалуй, но этот вариант не создавал никакой гарантии озвученным словам. Да и как его было провернуть? Сесть к первому попавшемуся человеку в таверне и стукнуть об стол мешком золота? Ахаха, магия, вариант, конечно. Очаровать, промыть мозги, заполучить все нужные сведения. Видимо, придется так. Или забить и подождать Минаго. Уж у восьми пальцев будет четкий, точный и подробный отчет о всей деятельности авантюристов Реэстис, если Лилиту не ошиблась в оценке размера и силы этой незаконной организации. Эх, у варианта с магией тоже есть свои минусы. Зачарованного человека не поставишь обучать команду демонов, дабы они не спалились, у него мозги будут в ином направлении думать. Однако, для начала попробую так. Все-таки не думаю, что ситуация окажется настолько сложной. Вряд ли авантюристы действуют как-то совсем уж по-особенному, это ведь простые люди, решившие заработать денег при помощи грубой силы. Тут не до этикета. Одобрительно хмыкнув, решил действовать по обстоятельствам. Для начала стоит найти подходящую цель, потом направить шпионов проследить, потом поговорить и уже тогда решить, использую магию, подкуп, простой разговор, договор на душу или вообще забью и дождусь Минаго. Использовав сообщение, я вновь связался с Лилиту, озадачив ее поиском подходящих кандидатов. Мог передать работу и кому-то другому, все-таки в королевстве действуют более сотни демонов под прикрытием, которые занимаются вербовкой людей, созданием культа и заключением договоров. Однако пока лишь Минаго радовала меня результатом. Железо или серебро, озвучил я желаемый уровень. Можно, конечно, иметь, но это крайний случай. Я поняла, владыка. Человек должен быть одиночкой, вне города, без свидетелей и таким, чтобы его пропажа не взбудоражила никого важного, ответила Лилиту. А можно взять преступника или беглеца, или бывшего авантюриста. Хм, неплохая идея, улыбнулся я. Только он должен отойти от дел сравнительно недавно. А если преступник, то вытаскивать его не из тюрьмы, а после того, как он окажется на воле. Кстати, можешь поискать авантюристов-инвалидов. Таких наверняка полно, а медицина королевства далеко не идеальна. Думаю, ради лечения, подобный человек без всяких проблем и со всем тщанием обучит наших демонов абсолютно добровольно. Немедленно направлю разведчиков, сказала Минаго. И повелитель, прошу, сообщите приоритет, чтобы... Восемь пальцев в приоритете, прервал ее я. Главное, найди время проконтролировать разведку и цели, я сам хочу провести первый контакт. Конечно, владыка. Еще что-то? Нет, выполняй. Прервал я сообщение и направился к себе, хоть и не хотел. Но меня ждала Немезида с неизменным докладом. Может, стоит отказаться от них, ага, и узнавать обо всем происходящем постфактум. Конечно же, женщина уже дисциплинированно стояла возле двери, ожидая моего прихода. Махнув ей рукой, зашел в крыло и... Сюрприз! Три обнаженных наложниц, покачивая грудью, обхватили меня со всех сторон. «Господин, вы так много работаете!» — томно произнесла Мела, встав ровно напротив меня. Ее ноготки прикоснулись к моему животу, а голос вампирши, как обычно, вызывал приятную истому по всему телу. «Нужно чаще отдыхать!» Продолжила за нее Нитара, расположив очаровательную черноволосую головку на мое левое плечо. Сияющая улыбка горела на ее губах. «И мы поможем, едва ли не горя от страсти», — добавила Эксила. Дракоша обхватила мою правую руку, расположив ее ладонь на своих упругих холмиках. Признаться, подзабыл, что сам дал им доступ в свою святая святых, даровав право заходить тогда, когда будет угодно, так как задолбался от стуков и высосанных из пальца причин, чтобы быть со мной рядом. Я ведь даже не против. Ох, Хильди, прости меня, это просто новая жизнь, где я мог бы стать монахом, не игровым классом, а по призванию, но кому от этого стало бы лучше? Тебе, мне, девочки, мне нужно кое-что обсудить, голос подвел, прозвучав на октаву ниже и агрессивнее, но агрессивнее в особом роде, не в качестве гнева, а скорее желания. Я могу прийти позже, владыка, тут же озвучила Немезида, моментально собрав на себе взгляды обнаженного трия, и ни чуточки не сдав под ними назад, хотя каждая из наложниц глядела на нее, как на предательницу, поразившую их в самое сердце. Нет, с трудом протолкнув воздух в свои легкие, я ощутил тесноту в штанах, но высвободил руки из нежного плена, хлопнув ими по гладкой коже ягодиц Нитары. «Идите в спальню и ждите меня, я приду через... скоро». «Конечно, господин, мы начнем без вас», с тонкой улыбкой выдала Мела, отчего я на мгновение завис. Это слишком тонкая издевка, которую я не до конца осознал, или она ничего такого не имела в виду. Проводив хихикающих наложниц удивленным взглядом, я задумался, что возможно не поначинают прогрессировать. Это хорошо. Нет, Правда, несмотря на то, что я говорил после захвата Союза Грант, стоя в драконьем дворце, Нипы обратились в людей в мановение ока, имею в виду то, что в них все еще было слишком много искусственности, которая отчетливо проявлялась в общении. Понемногу подобное проходило, они развивались в плане поведения и нового опыта, и я был этому очень рад. Объективно говоря, править толпой болванчиков бывает утомительно. Даже эти девушки, которые так страстно желают меня оттрахать, они в каком-то роде искусственны. До умопомрачения приятные, красивые, страстные и сексуальные куклы. Я не ощущаю от них ничего реального, во всяком случае пока. Просто дырки, как бы грубо это ни звучало. И я искренне надеюсь, что со временем подобное изменится. Прогресс виден, пусть и медленный. Пример с той же гильдии авантюристов весьма нагляден. Будь здесь настоящие демоны, мне не пришлось бы изобретать велосипед, хитрые твари легко проникли бы в любую щель, изобразив кого и что угодно. Но нет, это просто сильные роботы, слишком тупые, чтобы действовать более тонко. Однако когда это изменится? Хех, главный страх – не оказаться среди отстающих. А то опыт прошлой двух прошлых жизней не особо то поможет. Излишне наивного и пассивного владыку быстро скрутит и поставит в позу пьющего оленя, даже несмотря на всю мою силу. Верно. Хоть Купер и прописал каждому Нипу безграничную верность, я не должен изображать собой якорь, который тянет всех на дно. Нет, повелитель демонов должен быть не только самым сильным, но и самым умным, хитрым, мудрым, осторожным. Мне предстоит многому научиться, чтобы не на бумаге, а не деле соответствовать своей должности. Иначе в один прекрасный день моя жизнь оборвется и не помогут никакие артефакты. Присаживайся, Немезида, кивнул я на кресло, разместившись в отдельном рабочем кабинете. Мысли, закрутившиеся в голове, вымели все возбуждение, словно ушат холодной воды. Я был предельно сосредоточен и внимателен, готовясь улавливать каждое сказанное слово и разбираться в происходящем вплоть до мелочей. Неплохо меня выбило из колеи. Наверное, нужно почаще с таким сталкиваться. Очень здорово прочищает мозги и убирает излишнюю самоуверенность. Итак, что произошло у нас за последнее время? Сконцентрировался я на ситуации. Страж девятого круга достала внушительный список. Это будет долго, но плодотворно. А девушки хе-хе, пусть развлекаются друг с другом. Вот он, идеальный вариант отношений. Мужик занимается делами, а его женщина самоудовлетворяется резиновым дилдо в соседней комнате. Все довольны. Поступило 93 новые души, 4 от, начала зачитывать она. В список входили души, полученные демонами-агентами в Реэстис, которые они выменивали у крестьян и разных глупцов. От новоявленных представителей культа проклятых, часть новоприбывших, в которой удовлетворилась платой за душу золотом и им подобной чушью, но еще какая-то часть находилась в режиме ожидания, удерживая свою душу и желая силы. Эх, я решил, что не буду бросаться силой просто так, пусть даже ослабленной, в виде вечного бафа заману. И то, что я даровал ее гигантам, исключение из правил. Эти ублюдки будут мне нужны в будущем, отчего должны быть сильными. Своим культистам ее тоже нужно предоставить. Они станут представлять из себя основную боевую мощь в тех моментах, где нам нужно будет сохранять анонимность. Следовательно, придется снова обходиться лишь одной душой, вместо желаемой десятки. Это жадность? О, да, это жадность. Но жадность осмысленная, правильная. До силы нужно быть жадным, иначе можно оказаться с кучей проблем, враждебными игроками и нипами, которые станут слишком самостоятельными и решат сместить одного глупого и слабого владыку. Кроме душ, которые заполучили агенты влияния, в девять кругов поступило множество других, от убийства кваготов, драконов и гигантов, но судья еще не успел распределить их, поэтому отчет по ним поступит позже. Я благосклонно кивнул, принимая задержку. Были подготовлены новые жезлы принудительного захвата душ, а также хранилища. Ремесленники создали сотню, на подходе еще 400. Немезида редко заглядывала в свиток, лишь чтобы сверить цифры. В основном предпочитала говорить сама, и это отлично у нее получалось. Имею в виду речь, четкая, с нужными паузами, с должной громкостью и выделением интонации и ключевых деталей. Кроме того, страж умудрялась доносить ровно столько сведений, чтобы мне хватило для понимания, но не заваливало меня излишними подробностями. Ретрансляторы на территории Союза Грант были завершены, продолжила она. Все проверено и работает без каких-либо нареканий. Как проверено? Спросил я, попытавшись представить эту картину в своей голове. «Были принесены жертвы», — спокойно поведала женщина. «Их души направились в 9 кругов. Я вроде бы запрещал это», — сухо уточнил я, сцепив пальцы. «Это были добровольцы из гильдии», — чуть более бодро пояснила Немезида. «Гнолы, которых передал Еногу. Прошло несколько долгих секунд, в течение которых я обдумывал ситуацию, прикидывая ее с той или иной стороны. «Хорошо», — наконец произнес я. «Продолжай». Так и не понял, в должной мере, приемлемо ли подобное для меня или нет. Ситуация, конечно, не из тех, которые могли бы мне понравиться, но низкоуровневых гнолов было совершенно не жалко. Опять же, добровольность. «Бафомет и ваши наложницы», — взгляд женщины невольно вильнул в сторону спальни, куда убежали развеселившиеся девчонки, — успешно завершили восстановление Мапрока. В планах переделка части кварталов и доработка торговых зон, с прицелом на будущую торговлю, включая морскую. Также Бафомет желает перестроить драконий дворец, чтобы он больше соответствовал высшим существам. Ну да, а то вместо красивого трона там широкие драконьи помосты. Не дело, ха-ха. Граст с Марбентом начали возводить первые защитные укрепления на границе с королевством. Пока что это увеличение стен, но в них планируют встроить магические накопители, которые, аналогичным образом, будут помещены в 1000 других точек на нашей территории. При их активации, воздушное, наземное и подземное пространство будет окружено ячеистым барьером. Каждая ячейка будет поддерживаться отдельно. Знакомые чары, ими окружали некоторые объекты в Игдрасиле. Каждая единица маны соответствовала единице урона. То есть, накопитель на 1000 маны обеспечивал барьеру 1000 очков здоровья. Если же накопителей будут десятки тысяч, да причем максимально плотных, о, это будет достойной защитой, которая может выиграть нам немало времени. На западный, пресноводный залив, и восточный, море прихоти, границах нашей территории начаты стройки портов на приморских территориях. Пока что лишь наметили места и подготовили площадки для фундамента, ибо все силы ранее были брошены на стройку ретрансляторов и восстановление порушенного. Также к ним начали проводить дороги. Тут и сказать нечего. Все так, как я и приказывал. Я люблю, когда работа осуществляется по моим приказам, хоть и желал бы, чтобы она осуществлялась побыстрее. Но я ведь не идиот, и так понимаю, что не пони бездельничают, как игроки, а херачат от рассвета до заката, а то и ночью. Требовать большего – кощунство. Аркус и Демогоргон сообщили, что нужная под резервные базы территория все еще не найдена, но разведка продолжает изучать континент, в поисках подходящих вариантов, продолжала Немезида. Долго возится. Но это, наверное, правильно. Не буду же я размещать тайную базу за соседними кустами. Нет уж, место должно быть практичным и отдаленным. Хорошо, пусть продолжают поиски. Шпионы и агенты начали заходить на территорию империи Бахарут, сообщила страж. Пока что сведений мало, но мы уже узнали, что экономическое состояние их страны значительно опережает королевство Реэстис. Вывод о подобном можно сделать по качеству и количеству дорог, проложенных на территории империи. Средний уровень солдат, предварительную информацию о которых мне успели передать, также показывает лучший результат. Если округлить, то они обгоняют воинов королевства на 2 уровня. Учитывая низкий уровень большинства, это является существенной разницей. Империя Бахарут, я займусь тобой, но чуть позже. Для начала окончательно решу все вопросы с Реэстизом, а то планов громадье, а я один. На территорию королевства направилось более сотни суккубов и инкубов для работы по профилю. Добыча информации, секс ради собственного усиления и ослабления потенциального врага, заработок денег, а также заключение договоров на души. Все они точечно распределены по многочисленным поселениям и борделям. Шлюхам проще, чем авантюристам. Во всяком случае, так мне кажется. Продавать себя можно даже будучи слепым, глухим и начисто отбитым. С воином-наемником такое не прокатит. Впрочем, посмотрю, к чему это приведет. Хах, да к чему это может привести. Самое неприятное – разоблачение, но пробиться через иллюзию среднеуровневого демона, будучи на десятки уровней ниже, дело, мягко говоря, нереальное. И даже если такое случится, то суккуба может зачаровать этого человека, заставив забыть случившееся. В самом крайнем случае, связаться с кем-то из высших и мешающие личности будут точечно устранены. Возможно, с авантюристами можно реализовать такую же схему. Посольство госпожи Немрадиль пока что добралось лишь до арсенала, но никаких происшествий или проблем не возникло, только многочисленные зеваки, которые пялятся на Марилит. Королевские солдаты держат караул, не подпуская к ним никого, хотя желающие были. Вот же непуганный народец, а ведь должно бы, по идее, наоборот. Госпоже Немрадиль уже дважды признались в любви, а из дворца Валенсия, в качестве сопровождающих, выделили команду авантюристов адамантового ранга «Синяя роза». Последние меня заинтересовали, но не настолько, чтобы уделить им повышенное внимание. Не убегут, не сейчас, еще успею. Да и сведения о них лучше собирать не путем банальной тупой внешней разведки, а из уст главы их гильдии и близких знакомых. Хех, а эльфийка популярна. Интересно, приведет ли это к чему-то полезному для девяти кругов? Более ничего особо интересного Немезида не сообщила. Сухие цифры о добытых ресурсах, о новых гарнизонах, которые были направлены к гномам и кваготам, о подготовке территории под ледяных гигантов, о размещении драконьих яиц и распределении трупов на девятом кругу. Рутина. Поблагодарив женщину за доклад, я особо выделил, что своими действиями она вносит ценный вклад в глобальное развитие всех девяти кругов. Ведь поступай мне в докладе какие-то неточности или ошибки, серьезно глядя на нее, заявил я, то это могло бы привести к неверному пониманию обстановки. Следовательно, к неправильному приказу, который привел бы всех нас в полноценный тупик. Я рад, коснулся своей груди, что именно ты обрабатываешь и перепроверяешь всю информацию. В тебе, Немезида, я уверен как в себе, владыка. Встала она на колени. Я, лишь мельчайший винтик в механизме, сердцем которого являетесь вы. Поднимись, улыбнулся я, ты молодец. Знай, что всегда можешь обращаться ко мне, если возникнут вопросы или нужда в чем-либо. Я непременно помогу. Нельзя надеяться лишь на прошивку Купера. Надо поддерживать хорошие отношения со всеми нипами. Каждый должен ощущать, что я готов сделать для него очень и очень многое. Потому что все они божественно сильны. Даже по меркам Игдрасиля они были могучи. Сейчас же я буду глупцом, если отнесусь к ситуации халатно. Тепло попрощавшись с растроганной женщиной, я направился в спальню, где застал трех мирно спящих девушек. И чего я хотел? Мысленно хмыкнул я, почесал подбородок и тихонько лег к ним под бок, постаравшись никого не разбудить. Почти сразу ко мне доверчиво приникла Нитара, лежащая с краю. Улыбнувшись, я закрыл глаза. Не так планировал провести ночь, но раз уж выдалась возможность, почему бы просто не отдохнуть? Владыка Морекс, раздался голос Минаго через сообщение. Мать твою и отца Бафомета заодно тоже. Расслабился, черт тебя дери, поспал. Эх, покой нам только снится. А мне даже не снится. Слушаю, дорогая моя, подавив вздох, произнес я.